Глава 44. Алкивиад был бледен. Его знобило, и уже несколько раз за вечер стошнило, но он не мог усидеть на месте. Шансы перехватить лжемага таяли с каждым часом. Сразу после того, как все пострадавшие были размещены в Асклепионе, Алкивиад начал собирать отряд в погоню. Осмотревший молодого аристократа лекарь с сомнением причмокнул губами и посоветовал остаться в лечебнице до утра, но Алкивиад лишь отмахнулся от его советов. «Госпожа Пандора!» — окликнул он девушку, склонившуюся над отравившимся солдатом. «Ты позволишь взять твоего слугу?» «Какая тебе польза от дураков?» Она посмотрела на него сделанным удивлением. Алкивиад не нашелся, что ответить. Пандоре стало неловко. «Прости. Конечно, Алексиус поможет тебе». «Благодарю». Леша с Алкивиадом мчались по склизкой размокшей дороге. Их сопровождали несколько солдат. Тусклый факел в руке передового всадника еле освещал им путь в наползающем сумраке. Давно следовало сделать привал. Кони часто оступались и поскальзывались. Несколько бойцов уже побывали на земле, не удержавшись верхом, и теперь ехали злые, мокрые и вымазанные в грязи. Леша ловил на себе завистливые взгляды. Похоже, его спутники начинали ценить всю прелесть и удобство седла и стремян. Остановившись на развилке, Алкивиад спрыгнул с коня, взял у передового факел и прошелся по дороге, разминая ноги и вглядываясь в следы на черной раскисшей земле. Леша тоже спешился, ослабил подпругу и привязал астеропу к дереву. Потом достал из холщового мешка пару засохших лепешек. Кобыла радостно потянулась к его ладони теплыми губами. «Как думаешь, куда мог направиться этот мерзавец?» — окликнул Алкивиад Алексея. Леша растерянно пожал плечами. «Куда угодно, подальше от афинских войск. А куда ведут эти дороги?» Алкивиад поднял факел повыше и огляделся. «Ага, вот». Он наклонился возле Германа развилки, пытаясь прочесть выбитые на сером известняке надписи. «Направо Стрепса, налево Терма». «Разве Стрепса не союзник Афин?» «Была союзником, но сейчас...» — с досадой покачал головой Алкивиад. Послышался стук лошадиных копыт. Алкивиад недоуменно обернулся. Из-за поворота появился всадник на пегой лошади. Его лицо тоже освещал факел, зажатый в руке. Он явно куда-то спешил. Увидев отряд, всадник оторопел. Его конь перешел на шаг и приветственно заржал, почуяв других лошадей. Алкивиад свистнул и повелительно поднял руку, приказывая всаднику остановиться. Один из афинских солдат вынырнул из темноты сбоку от всадника, чтобы взять чужого коня под уздцы. «Хайре!» — повелительно крикнул Алкивиад. «Назовись, кто ты?» Что-то в этом вопросе испугало всадника. То ли повелительный тон, то ли мягкий аттический выговор Алкивиада. Но он сразу натянул удила и ударил коня пятками. Лошадь взбрыкнула, отбросив тянущегося к удилам солдата, и рванула вперед. «За ним! Быстро!» — крикнул Алкивиад, кинувшись к своему коню. Алексей подскочил к астеропе, замешкался на пару секунд, подтягивая подпругу, и вскочил в седло. Факел, брошенный незнакомцем, яркой полосой прочертил густой сумрак и ударился об землю. Брызнул сноп искр. Астеропа резко дернулась. Алексей приник к ее шее и вцепился в гриву. Алкивиад, скакавший рядом, отбросил факел, мешавший ему управляться с конем, и прильнул к шее своего жеребца. Топот копыт, свист ветра в ушах и хлесткие удары ветвей. Алексей мчался вперед, с трудом разбирая дорогу в густом вязком сумраке. Еще немного, и ночная темнота сделает погоню совершенно невозможной. Но Алексей нагонял беглеца. «Еще немного!» «Проклятие, у него же нет никакого оружия!» Леша чертыхнулся и бросил торопливый взгляд назад. «Где же Алкивиад?» «Вот и беглец, совсем рядом. Как его остановить?» Нагнав всадника, Алексей резко потянул повод. Астеропа мотнула головой и толкнула боком пегую кобылу. Та дернулась и взбрыкнула. Всадник не удержался и, пролетев несколько шагов, грохнулся на землю. Леша натянул поводье. Астеропа недовольно заржала и встала на дыбы. Алексей тревожно вертел головой, ища чужака. «Ага, вот он!» Сидит на земле и отчаянно трясет головой. Послышался стук копыт, и несколько всадников выскочили из-за деревьев. «Теперь не уйдет». Их приютом стала обветшалая лачуга возле дороги. Дом был давно заброшен, черепичная крыша просела и протекала в нескольких местах. Однако внутри лачуги солдаты обнаружили охапку сухого хвороста, принесенного местными пастухами. Связанного беглеца завели в дом. Пока слуга Алкивиада разводил огонь в очаге, молодой аристократ принялся расспрашивать пленника. Тот отвечал суетливо и многословно. Из его объяснений выходило, что он всего лишь гонец, посланный из Олимфа, и должен передать послание какому-то человеку в Терме, но сам совершенно ничего не знает. Его плаксивый голос звучал достаточно искренне, а слова правдоподобно. Алексей молча сидел в углу, вгрызаясь зубами в черствую краюху хлеба, и наблюдал за действиями Алкивиада. Молодой аристократ, похоже, решил, что ничего толкового не услышит, и прекратил расспросы. Он стал внимательно осматривать пленника, уделив почему-то большое внимание его коротко стриженным волосам, словно хотел разглядеть что-то на его макушке. Затем пристально взглянул на большой серебряный перстень с резным камнем на пальце гонца. Задумчиво хмыкнул и принялся изучать вещи неудачливого беглеца. У того не обнаружилось ничего особо интересного, лишь кошель с пригоршней медных монет, ломоть вонючего вяленого мяса и ячменная лепешка. Единственным достойным изучения предметом оказался небольшой диптих из двух скрепленных восковых табличек. На нем и было послание. Алкивиад срезал завязки и положил рядом две дельты. Вчитался в текст, рассеянно почесал затылок и с недоверием посмотрел на связанного пленника. «Ты именно это должен был передать?» «Да, господин, клянусь Зевсом!» Алкивиад поморщился и подозвал своего слугу. Повинуясь приказу господина, тот извлек из походного узелка свиток папируса. С одной стороны, тот был полностью исписан, но Алкивиад перевернул его и начал переписывать текст с захваченного диптиха. Закончив работу, он еще раз перечитал написанное, хмыкнул и бесцеремонно отбросил свиток на земляной пол. Слуга подхватил упавший папирус, обдул его и спрятал назад в мешок. Алкивиад подсел ближе к очагу и повернул дельты восковым слоем к огню. Пока он возился с табличками, слуга приготовил для него скромный ужин. Все остальные солдаты, наскоро перекусив засохшими лепешками и соленым сыром, повалились спать, постелив на прогнивший пол лошадиные попоны и завернувшиеся в гематии. Лишь курчавый курносый юноша, вытянувший неудачный жребий часового, сердито что-то бормотал, пытаясь поудобнее устроиться у очага. Так и не доев, Алкивиад нетерпеливо подхватил одну из табличек и стал счищать размягчившийся воск коротким ножом. Под слоем воска показались выцарапанные на доске буквы. Алкивиад самодовольно хлопнул себя по колену, сунул табличку слуге, велев очистить ее до конца, и вернулся к еде. Леша был заинтригован. Только что он чуть не падал от усталости, но обнаруженный Алкивиадом секрет вернул ему бодрость и заразил нетерпеливым любопытством. Он все время косился в сторону слуги, ожидая, когда тот закончит свою работу. Наконец, обе таблички были очищены от воска. Алкивиад впился глазами в аккуратные ровные буквы и досадливо выругался. Затем вскочил, подошел к пленнику и сунул ему таблички под нос. «Ты знал об этом?» Гонец изумленно распахнул глаза. «Нет, господин, клянусь, я не знаю, что это!» Алкивиад, прищурившись, рассматривал пленника. Его рука скользнула к ножу, висевшему на поясе. «В чем дело?» – осторожно спросил Алексей. Алкивиад злобно покосился на него, но все же ответил. «Тайнопись!» – резко бросил он. «Боюсь, мы не сможем прочесть послание, а этот слизняк наверняка тоже не знает, как его прочесть. Хотя все равно придется в этом убедиться». На лице Алкивиада мелькнула холодная, пугающая улыбка. «Ты позволишь?» – Леша указал на табличку. Алкивиад хмыкнул. «Попробуй!» – и протянул Леше дельту. «Опять шифр!» В Афинах Алексею удалось прочесть подобное послание, используя частотный анализ. Он до сих пор с ужасом и содроганием вспоминал, сколько на это потребовалось времени и сил. Однако та долгая ночь с подбором ключа к тайному посланию врезалась в его память, так что замены самых часто используемых букв во взломанном им тогда шифре он помнил до сих пор. Алексей внимательно изучил зашифрованный текст. Похоже, это самая банальная замена. Так. «Посмотрим. Кажется, в прошлый раз Тау обозначалась буквой Фи». Леша попросил дать ему папирус, и слуга Алкивиада, недовольно бурча, принялся в третий раз развязывать походную сумму. Но после получасовой борьбы с алфавитом Алексей был вынужден признать поражение. С наскока задачу решить не удалось. Очевидно, тут была совсем другая замена. Обманувшийся в своих надеждах, Алкивиад, так и не дождавшись результата, сердито выругался и вышел из лачуги проверить лошадей. Леша с досадой теребил папирус, пытаясь придумать новый подход. В прошлый раз у него было много текстов, на основе которых он создал частотную таблицу букв греческого алфавита, но, конечно, он не помнил ее наизусть. Сейчас не было возможности восстановить ее по памяти. Кроме того, текст был слишком коротким, так что частотный анализ вообще вряд ли мог бы помочь в этот раз. Леша перевернул папирус, пробежал глазами записи Алкивиада. Нет, слишком мало текста. Кроме того, записи Алкивиада на аттическом наречии, а здесь, как уверял Алкивиад, в ходу был ионический диалект. Вернулся Алкивиад, впустив в дом волну холодного ночного воздуха. Спящие солдаты тревожно завертелись, плотнее закутываясь в свои плащи. Алкивиад с нехорошим прищуром взглянул на пленника. В его взгляде застыла угроза. Внезапно Лешу осенило. «Господин Алкивиад, а как бы ты начал письмо?» Алкивиад недоуменно поднял голову. «Я бы написал «желаю здравствовать» или «хайра» или...» Он задумался, но Леша уже скрипел пером. «Посмотри, если эта буква обозначает йоту, а это ро, то какое это может быть слово?» Алкивиад присел рядом. Похоже, Лешина догадка оказалась верной, и послание действительно начиналось с обычного приветствия. Теперь они знали несколько букв, и можно было попробовать угадать другие слова. Склонившись над папирусом, они шаг за шагом продвигались в расшифровке сообщения. Каждое прочитанное слово давало новые буквы. Алкивиад словно забыл, что сидит бок о бок с рабом. Он ликовал при каждом новом угаданном слове. Нетерпеливо вырывал у Алексея папирус и радостно хлопал его по плечу. Когда сквозь щели в побуревшие от времени полуразвалившиеся черепицы уже стали пробиваться первые солнечные лучи, все было готово. Алкивиад начисто переписал текст и восторженно воскликнул. «Хвала Зевсу, что это сообщение попало к нам в руки! Теперь падение Олимпа — дело нескольких дней!» Алексей поддакнул, но сил поддерживать разговор у него уже не было. Веки слипались. Он завернулся в гематий и привалился к стене.